Зима в Уфе. После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, сурке, который мне также очень обрадовался, и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась. Это были ее родные братья Сергей Николаевич и Александр Николаевич. Они служили в военной службе в каком-то драгунском полку и приехали в отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей. Оба они молодые, красивые, ласковые, веселые, особенно Александр Николаевич. Он шутил и смеялся с утра и до вечера, и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи. Это была для меня совершенная новость. Я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему, дядя Сергей Николаевич очень любил рисовать и хорошо рисовал. С ним был ящичек с соковыми красками и кисточками. Одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а рисование их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным, и я смотрел на дядю Сергея Николаевича как на высшее существо. Хотя печальное и тягостное впечатление житья в Багрове было ослаблено последнюю неделю нашего там пребывания, хотя длинная дорога также приготовила меня к той жизни, которая ждала нас в Уфе, но, несмотря на это, я почувствовал необъяснимую радость и потом спокойную уверенность, когда увидел себя перенесенным совсем к другим людям, увидел другие лица, услышал другие речи и голоса, когда увидел любовь к себе от дяди и от близких друзей моего отца и матери, увидел ласку и привет от всех наших знакомых. Это произвело на меня такое действие, что я вдруг, как говорили, развернулся, то есть стал смелее прежнего, тверже и бойчее. Все говорили, что я переменился, что я вырос и поумнел. Должно признаться, что, слыша такие отзывы, я стал самолюбивее и самонадеяннее. Дяди мои поместились в отдельной столовой, из которой, кроме двери в залу, был ход через общую или проходную комнату в большую столярную. Прежде это была горница, в которой у покойного дедушки Зубина помещалась канцелярия, а теперь в ней жил и работал столяр Михей, муж нашей няньки Агафьи, очень сердитый и грубый человек. Я прежде о нем почти не знал, но мои дяди любили иногда заходить в столярную, подразнить Михея и забавлялись тем, что он сердился, гонялся за ними с деревянным молотком, бранил их и даже иногда обивал, что доставляло им большое удовольствие и чему они от души хохотали. Мне тоже казалось это забавным, и не подозревал я тогда, что сам буду много терпеть от подобной забавы. Здоровье моей матери, видимо, укреплялось, и я заметил, что к нам стало ездить гораздо больше гостей, чем прежде. Впрочем, это могло мне показаться. Прошлого года я был еще мал, не совсем поправился в здоровье и менее обращал внимания на все происходившее у нас в доме. Всех знакомых ездил очень много, но я их мало знал. Мне хорошо известны и памятны только те, которые бывали у нас почти ежедневно, и которые, как видно, очень любили моего отца и мать, и нас с сестрицей. Это были старушка Мертваго и двое ее сыновей, Дмитрий Борисович и Степан Борисович Мертваго. Чичаговы, Княжевичи, у которых двое сыновей были почти одних лет со мною. Воецкая, которую я особенно любил за то, что ее звали так же, как и мою мать, Софьей Николаевной, и сестрица ее, девушка Пекарская. Из военных всех чаще бывали у нас генерал Мансуров с женою и двумя дочерьми, генерал-граф Лонжерон и полковник Энгельгард, полковой же адъютант Волков и другой офицер Христофович, которые были дружны с моими дядями, бывали у нас каждый день. Доктор Авенариус также. Это был давешний друг нашего дома. С детьми Княжевичи и Мансуровых мы были дружны и часто вместе игрывали. Дети Княжевичи были молодцы, потому что отец и мать воспитывали их без всякой неги, они не знали простуды и ели все, что им вздумается, а я, напротив, кроме ежедневных диетных кушаний, не смел ничего съесть без позволения матери.